Рай земной. В начале 90-х годов пошло массовое поветрие все освещать: офисы, аэродромы, склады, автомобили, бары, казармы, особняки и так далее. Один знакомый мне иерей, служивший в соборной церкви, был послан настоятелем освещать ночной клуб. По завершении молебна батюшка сказал поучительное слово присутствующим. При этом он забрался на подиум и слово говорил, держась рукой за вертикальный шест, зачем-то торчащий посередине помоста. Когда мне стало очевидным, что чаще всего за этими заказами, кроме моды или суеверия, ничего не стоит, я посоветовался о том с отцом Иоанном в Печорах. Батюшка сказал, что я спокойно могу уклоняться от таковых треб, если не чувствую в них подлинного христианского смысла. Советовал освещать без развлечения индивидуальных обстоятельств только школы и больницы. Потому понятно, что когда меня пригласили осветить Николаевский зоопарк, я отнесся к этому с сомнением, но и все же не отказал. Дело в том, что к зоопарку у меня особое отношение. С детства зоопарк был любимым местом моего времяпровождения. Как выяснилось позже, с нынешним директором Николаевского зоопарка Володей Топчем мы в далеком детстве, мне было 11 лет, чуть ли не одновременно были участниками кружка юнатов. Я ухаживал за козочками, камерунскими. Маленькие такие, черненькие, шерстистые, симпатичные. Помню их глупые добрые мордочки. Помню и другое, сколько радости доставляли минуты, когда разрешали поиграть с львятами. В общем, в зоопарке я не был чужим. А нужно сказать, что Николаевский зоопарк имеет свою давнюю историю. Основанный в 1901 году николаевским градоначальником Леонтовичем, как его домашний зоосад, он пережил революцию, гражданскую и отечественную войны, всякие разрухи и перестройки. К великому сожалению, историческое ядро зоопарка в 70-е годы было уничтожено. Под предлогом расширения территории зоопарк был перемещен на новое место, чему совершенно не мешало бы сохранение и его исторической территории в центре города. Но это место приглянулось для строительства нового здания облисполкома. Историческая же территория зоопарка, дом Леонтовича и парковая зона при нем, была совершенно уникальна. На небольшой площади, сейчас это просто бетонная площадка перед обладминистрацией, вмещался целый мир. Вход в старый зоопарк был словно платяным шкафом на границе Нарнии. За ним открывалась другая вселенная, прекрасная и безграничная. Анфилады комнат в доме, со старинными аквариумами, тропическими птицами, террариумом и бассейном с огромным крокодилом, чучелами и заспиртованными в банках экспонатами. Во дворе огромные деревья, петляющие дорожки, уютные скамейки, фонтаны, вольеры и клетки с птицами и животными. Львы, тигры, слоны, верблюды, медведи, кого там только не было. И более того, в этом миниатюрном мирке обитатели чувствовали себя очень комфортно. Николаевский зоопарк был местом, где животные хорошо размножались, лучше, чем в других зоопарках страны. Почти все львы в зоопарках бывшего СССР родились в Николаеве. Белые медведи, часами шатавшиеся на узкой полоске бетона над небольшим бассейном, регулярно производили потомство. Легендарная киноактриса Айка тоже родилась в Николаеве. И этот мир кто-то решился уничтожить. Впрочем, нужно признать, что и новая территория зоопарка замечательна. Николаевский зоопарк заслуженно носит официальный титул лучшего зоопарка Украины. Около 20 гектаров прекрасно озелененной территории, просторные вольеры, лабиринты обиталищ животных, птичьи острова, котлованы для крупных хищников, бассейны для бегемотов, море цветов, тенистые уголки для отдыха. Конечно, это созидалось десятилетиями, да еще очень многое из запланированного до сих пор не реализовано. Нужно соорудить, достроить, дооборудовать. Но и сейчас видно, самоотверженный, ибо на финансирование такой бесполезной и дорогостоящей структуры, как зоопарк, денег всегда не достает. Труд его первых директоров Андрея Тарасова, Леонида Цуканова и нынешнего настоящего энтузиаста и патриота своего дела, Владимира Николаевича Топчева, принес достойные плоды. Так вот, в середине 90-х пригласил меня Леонид Антонович Цуканов осветить зоопарк. И я против своих принципов согласился. Приехал с двумя хористами. Во дворе напротив главного входа поставили столик, начали служить водосвятный молебен. Молебен с прошением о благословении Божьем на доброе дело. По завершении, взяв нескольких помощников с ведрами воды, пошли по зоопарку. Я решил обойти территорию только по периметру, окропляя водой. Но не тут-то было. Проходя мимо каждого вольера или клетки, мы были встречаемы работниками, более работницами, которые просили осветить обиталище их питомцев персонально. Так что шел я сложными зигзагами, и чем дальше шел, тем более уставал, но тем более росла радость. Уже завершая обход, подошли к большой клетке с молодыми волками. Кстати, все они уроженцы Кинбурна. Встречавшая нас женщина побежала вперед, неся свое ведро воды поить зверей. Она открыла вольер, зашла туда, поставила ведро. Серые хищники, их было 5-6, бросились к ней, стали прыгать, становились на задние лапы, пытаясь лизнуть в лицо. Я замер. Удивительное зрелище. О, это же образ земного рая. Звери и люди, хищники и их естественные жертвы мирно обитают рядом. Лев лежит вблизи трепетной лани, и волк играет в метре от козленка. Полярный филин глядит на тропического попугая, а белый медведь рыком перекликается с ревущим в ответ бегемотом. Что с того, что вокруг сетки и ограды? Это ведь все же образ, не сам рай, но его подобие в падшем мире. Но и как подобие, прекрасно и удивительно, другой мир. И капли святой воды, благодать воз благодать, оказались здесь уместны и необходимы. Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 16. Конец примечания. На всю жизнь запомнил я радость этого освящения, хоть краешком глаза, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, заглянуть за райские врата. Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 2. Конец примечания. И сподобится их осветить.